Глава седьмая. Тиарга. «Лис, прекрати!» — визжит Алента. «Ты заплатишь за каждый стул!» «Ра!» — очередной высокий табурет летит в стену, заставляя даже самых смелых завсегдатаев заспешить к выходу, втянув голову в плечи. «Чтоб тебя темнейший забрал! Ты разнесешь мне весь бар!» Красивая брюнетка, с которой мы давно водим нежную и свободную дружбу, с досады стучит кулачком по барной стойке. «Я не собираюсь оплачивать твои выходки!» «Свои выходки я оплачу сам!» — рявкаю я в ответ, но громить все, до чего дотягиваются руки, перестаю. Тяжело дыша, приземляюсь на единственный уцелевший стул. Алента, не спрашивая, плюхает в низкий стакан с толстыми стенками практически черные пойла и толкает мне его по гладкой стойке. Ловлю стакан резко, немного расплескав на пальцы сладковатый алкоголь. Одним глотком вливаю в себя обжигающую жидкость. За первой порцией спешит и вторая, а за ней и третья. В голове приятно мутнеет, а мысли все тусклее светятся в моем наполненном злостью мозгу. «А теперь рассказывай», — как всегда точно угадывает мою кондицию Алента. «Она меня бросает, Оли!» С удивлением замечаю, что слова уже пьяно растягиваются на моем языке. «Подумаешь, новость!» — фыркает женщина, доставая второй стакан для себя. «А для тебя нет?» Взвиваюсь я. Да то, что Криста птица другого полета, давно было видно всем, кроме тебя, пожимает плечами Алента. Какого демона, Оли? Какого такого полета? Что ты вообще несешь? Да мы всю жизнь вместе, и полет у нас один. А этот демонов священник, забери темнейший его душу. Стакан летит поверх черноволосой головы и врезается в полку с дешевой выпивкой. Ну, Алента держит этот бар много лет и примерно столько же знает меня, а поэтому не пугается моего выпада, только достает новую тару и вновь наполняет ее для меня. «Тебе нужно отпустить ее, малыш!» Она ласково смотрит на меня, чем только сильнее меня задевает. «Ты такой, как мы!» А она нет, она никогда не была здесь своей. Пусть идет дальше. Я не хочу, чтобы она куда-то там шла. Злость тухнет во мне, словно вместо слов Алента льет мне в душу ледяную воду. Брюнетка замолкает ненадолго, попивая черную горячительную жидкость. Красивый профиль отражается в осколках разбитого запущенным мной стаканом зеркала. Она старше меня на несколько лет, а может, даже десятилетий. Но ее возраст могут выдать только холодные, как остывшие кратеры вулкана, в глаза. «Ты бы видела, как она на него смотрела!» Я хмуро буравлю взглядом свой стакан. Как будто бы он божество какое-то, а не человек. Просто он может ей предложить больше, чем любой другой мужик в ее жизни, — вновь пожимает плечами Оли. «Ты циничная стерва!» — еще глоток пойла поднимается изжогой. «Все в жизни меряется предложениями, по-твоему?» «Криста не такая». «Конечно, святая Криста, я забыла!» Женщина кривит губы, отчего на ее щеке образовывается единственная морщинка. «И она сейчас собирает вещи, чтобы уехать с таким же святым, а с тобой, вором и обманщиком, остается пить циничная стерва. По-моему, все встало на свои места». «Пошла ты, Оля!» — отвечаю я, поднимаясь. «Моя комната свободна?» «Она всегда свободна, малыш», — бросает уже мне вдогонку хозяйка самого бандитского бара во всей столице. «Не закрывайся, я загляну позже». Ступеньки двоятся перед глазами. Я даже парочку раз оступаюсь и раскладываюсь на лестнице на четыре кости. Но все же у меня получается добраться до небольшой, но чистой и уютной комнатки под крышей, которую Алента держит специально для наших с ней встреч. Эта комната нравится мне спокойствием и уединенностью, но в этот раз в ней нет ни того, ни другого. На широкой кровати, занимающей почти все пространство комнаты, нагло расположился мой злейший враг. Точнее, он таковым был до тех пор, пока судьба не свела меня с Аароном Холденом. «Говорят, Кристо уходит», — тянет лениво Дерги, делая глубокую затяжку самокрутки. «Ты что здесь делаешь? Я стараюсь навести резкость, чтобы разглядеть этого белобрысого гада. Пришел развеять твою печаль», — хохочет бывший возлюбленный Кристо и мой бывший друг. «Так что наша девочка пакует чемоданы?» Я пытаюсь пнуть Дерги, но, надо признать, у меня это не выходит из-за немалого количества алкоголя во мне. Он легко откатывается дальше по кровати и вновь хохочет. «Не утруждайся, друг, ты же знаешь, я тоже ее люблю». Он выпускает в потолок терпкий дым со специфическим запахом. «Проваливай», — говорю я, растягивая слова, и заваливаюсь рядом с Дерги. «И я ее не люблю, как и ты». «Ага», — не спорит парень и протягивает мне самокрутку. «Я с удовольствием затягиваюсь. Почти сразу чувствую, как голова становится легче, мышцы расслабляются, а на губы заползает привычная глуповатая улыбка. Кристо не любит, когда я курю. И не любила, когда курил Дерги, поэтому мы всегда делали это так, чтобы она не узнала». Но мне нравится ощущение почти полета, поэтому я порой впускаю в себя сизый дым и без Дерги, но также втайне от Крис. «Ты помнишь, как мы познакомились?» — спрашивает белобрысый, блаженно улыбаясь. «Конечно. Я передаю самокрутку после еще одной затяжки. Ты прибился к нам, когда мы с Крис пытались не попасть в банду левых головорезов. «Да», — смеется Дерги, вызывая и мою улыбку. «Ленивый болт тогда неплохо вас прижал. Пришлось залечь на дно на целый год. А помнишь, как ты принес нам протухшую кукурузу?» — хохочу я, радуясь своим воспоминаниям. «Криса тогда сказала, что ты редкостный придурок. Именно кукурузой я ее и поразил», — ржет лучший враг. «Своей мордой смазливой ты ее поразил. Не отстаю я от него. Но ты мне эту морду хорошо тогда подпортил». Дерги трогает рваный шрам, который я оставил ему на скуле. «Ты сам виноват. Я ж ей как брат. И отдать Крис такой сволочи, как ты, я не мог». Философски изрекаю я, делая затяжку. «Да брось, ты, брат!» Белобрысый стучит по коленке ладонью в припадке смеха. «Да ты слюни на нее пускал, не меньше моего!» «Что?» — я толкаю Дерги в плечо. «У тебя галлюцинация, дурман травы!» Парень не отвечает, только с улыбкой качает головой. «Откуда ты узнал, что она уезжает?» Звонкий видел, как она съезжала с той комнатушки у доков. Он сказал, что Крис была решительна, как никогда. Дерги улыбается, подкуривая новую самокрутку. «Знал, что ты будешь рыдать. Решил, что вместе ронять слезы как-то повеселее будет. Я тоже улыбаюсь, втягиваю дым дурман травы, закашливаюсь. Дерги смеется... И я смеюсь вместе с ним. «Да у вас тут идиллия, как я погляжу!»